В конце духовного завещания Дмитрия Донского читаем: «А сю грамоту писал есмь себе душевную, и явил есмь отцу своему Алексею, митрополиту всея Руси, и отец мой Алексей, митрополит всея Руси, и печать свою привесил к сей грамоте». Печать митрополичья имеет на одной стороне изображение Богородицы с младенцем Иисусом, и на другой надпись: «Божию милостью печать, имя, митрополита всея Руси». На духовном завещании Василия Дмитриевича встречаем подпись митрополита Фотия по-гречески. Ту же подпись видим и на договорной грамоте Василия Васильевича с дядей Юрием. С 1450 года грамоты пишутся по благословению митрополита Ионы и утверждаются его подписью: «Смиренный Иона, архиепископ Киевский и всея Руси». Такова же подпись и преемника Ионина Феодосия. В настольных грамотах патриарших новопоставленному митрополиту говорилось, что великий князь должен воздавать ему честь, показывать духовную любовь с благоговением и послушанием и благим повиновением, равно как все другие русские князья, сановники, духовенство и весь христоименитый народ, и что митрополит должен во всем пределе своем ставить архиепископов, священников, монахов, диаконов, поддиаконов и чтецов, освящать церкви и управлять всеми церковными делами. Избрание епископов, как видно, производилось так же, как и в предшествовавшем периоде. Так, под 1289 годом читаем в летописи, что великий князь Михаил Ярославич Тверской вместе с матерью своею послал игумена Андрея в Киев к митрополиту Максиму, и тот поставил его епископом в Тверь. Этот Андрей был сын литовского князя. Впрочем, от конца описываемого времени дошел до нас устав, как должно избирать епископа. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 375. Здесь говорится, что по случаю избрания митрополит созывает всех епископов, ему подчиненных, который из них не мог приехать, присылал грамоту, что будет согласен на решение остальных. Собравшиеся епископы избирают три лица, имена которых в запечатанном свитке отсылают митрополиту, и тот из троих выбирает уже одного. Такой порядок действительно мог быть введен в конце описываемого времени, когда значение областных князей поникло. Избранный пред посвящением давал обет исповедовать православие, повиноваться митрополиту, не препятствовать в своей епархии сбору митрополичьих пошлин, не исполнять обязанностей своего звания в чужих епархиях, приезжать к митрополиту беспрекословно по первому зову, не позволять в своей епархии православным вступать в браки, кумиться и брататься с армянами и латинами. Тут же новопоставляемый объявлял, что не дал ничего за поставление, не обещался дать и не даст. Записи это он писал собственноручную рукою и подписывал. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 375. Там же номер 370. Новопоставляемый менял свое иноческое имя на другое. Настольные грамоты митрополичьи епископам писались по приведенному образцу настольной патриаршей митрополиту. Акты исторические, том 1, номер 8, сравните номер 7. Архиепископы и епископы не могли называть митрополита братом, но только отцом. В противном случае подвергались выговору. Митрополит имел право отлучать епископов от службы. В 1280 году митрополит Кирилл, обозревая подведомственные ему епархии, приехал в Ростов и узнал, что здешний епископ Игнатий велел в полночь выкинуть из соборной церкви тело князя Глеба Васильковича и запросто закопать его в монастыре. Митрополит немедленно отлучил за это епископа от службы и простил его, только по усердным просьбам князя Дмитрия Борисовича, причем дал такое наставление Игнатию: «Не возносись и не думай, что ты без греха. Больше освобождай и прощай, чем запрещай и отлучай. Плачь и кайся до самой смерти в этой дерзости, потому что осудил ты прежде суда Божия уже мертвого человека, а живого боялся, дары от него принимал, ел с ним, пил и веселился, и когда было можно исправить его, не исправлял, а теперь уже мертвого хочешь исправить таким жестоким отлучением. Если хочешь помочь ему на том свете, то помогай милостынями и молитвами». Никоновский список, том 3, страница 69. Митрополит Петр снял сан с епископа Сарайского Измаила. Митрополит Феогност отлучил и потом простил суздальского епископа Даниила. Князь, недовольный своим епископом, ездил жаловаться на него митрополиту. Тверской епископ Евфимий возбудил на себя сильное негодование своего князя Михаила Александровича, который в 1390 году послал звать в Тверь митрополита Киприана. Тот отправился с двумя владыками, греческими и несколькими русскими. За 30 верст от Твери его встретил внук великого князя, за 20 — старший сын, за 5 — сам великий князь. Встреченный перед городскими воротами духовенством со крестами, Киприан отслужил обедню в соборной церкви, после чего обедал у великого князя. Получил дары и честь большую. 3 дня князь Михаил угощал таким образом митрополита. На 4-й собралось на великокняжеском дворе духовенство и бояре, и когда приехал туда Киприан, то все начали жаловаться ему на епископа Евфимия. Митрополит вместе с другими владыками стал судить. По одним известиям, обвиняемый не мог оправдаться, не обрелась правда в устах его, по другим обвинения были клеветами. Но как бы то ни было, известия согласны в одном, что неудовольствие на Евфимия было страшное, и митрополит, не успевший помирить князя с епископом, отослал последнего в Москву, а на его место поставил в Тверь протодиакона своего Арсения, который едва согласился быть здесь епископом, видя такие вражды и смуты. В начале описываемого времени, именно под 1229 годом, находим любопытное известие о суде местного князя над епископом как владельцем частной собственности. «Пришло, — говорит летописец, — искушение на ростовского епископа Кирилла.